Старое знамя. На днях нет радостней свидания, я разыскал однополчан, и доброго вина стакан вновь оживил воспоминания. Мы не забыли ту войну, сберег я полковое знамя, как выцвело оно с годами, когда ж я пыль с него стряхну. Я в тюфике своей постели храню его, бедняк больной. Ах, 20 лет из боя в бой победы вслед за ним летели. Оно прославило страну, увито лаврами, цветами, как выцвело оно с годами. Когда ж я пыль с него стряхну? О, это знамя оправдало всю нашу кровь, что пролилась. Когда свобода родилась, его древком она играла. Плебейка, ты теперь в плену. Восторжествуй же над врагами, как знамя выцвело с годами. Когда ж я пыль с него стряхну? Его орел лежит сраженный в пыли, и гордый взор потух. Его заменит нам петух, величием гальским окрыленный. Торжествовал он в старину, свободен, горд, во взоре пламя. Как знамя выцвело с годами, когда ж я пыль с него стряхну? Оно оплотом будет свято, теперь закону одному. Любой из нас, служа ему, стал гражданином из солдата. Я вновь на Рейне разверну его дрожащими руками. Как выцвело оно с годами, когда ж я пыль с него стряхну? Оно лежит с оружием вместе, дай выну, чтобы посмотреть и краем слезы утереть. Моя надежда, символ чести, к тебе губами я прильну, мой зов услышан небесами. Как ты не выцвела с годами, я скоро пыль с тебя стряхну. Старое знамя. Его заменит нам петух. При империи трехцветное знамя увенчивалось изображением орла. Поэт предлагает заменить его старинной национальной эмблемой гальского петуха.